Глава 19. Всю ночь, весна, провела в сновидениях особенных, обнимала краса Лана, а на самом деле прижимала к сердцу подушку пуховую, и проснулась с его образом пред очами, но глянула на все еще спящего рядом Атая, так скривилась в лице. И уж было замахнулась той самой подушкой, чтобы вдарить как следует, но одумалась и не стала. Хотела девица по-тихому с кровати встать, да уйти на охоту, чтобы не будить никого. Да только одну ногу на пол поставила, как заворочился разнелюбый. Глазюки раскрыл далече, собралась, спросил он сквозь дремоту. — В лес, отец. Вчера говаривал, что желает баньку истопить, посему как воротишься из лесу. Вместе пойдем. Похлещу тебя веничком. А чего ухмыляешься, всякий кот над сметаной весну рассердил довольная Тай, так и хотелось ей швырнуть в него чем потяжелее. Да ты ступай, ступай, с прихитрой улыбкой ответил тот и перевернулся на другой бок. Дева, как представила, что он будет лезть к ней с нежностями да ласками, так аж передернулась. Натянула на себя поскорее одежу, схватила лук, колчан и поторопилась на улицу. Несли ее ноги навстречу с сердешным. А Велес сдержал слово, призвал слугу верного воротиться в родные места, да поведал о встрече с весной, потому нынче два сердца ожидали встречи, оба с ночи томились. Лан про сон и думать забыл, слонялся по лесу, к звукам сторонним прислушивался, к запахам принюхивался. В каждом чуде лесном возлюбленную видел, совсем зверь истосковался. Весна торопилась к реке, что было сил. Токмо на пути ее диво дивное остановила. Откуда ни возьмись, возникла пред очами золотая колесница, из которой сам Перун вылез. Краса тогда насупилась, а Перун вышел вперед, вытянул руку и указал деве на то, чтоб та склонилась пред ним. Весна уж гневить Бога не решилась и послушно опустилась на одно колено. «Так-то громко произнес Перун. Распоясались вы тут, как я погляжу. Демон как хаживал по лесам, так и хаживает». Как глумился Велес над несчастными заблудшими, так и глумится. А ты и думать забыла про то, что я тебя повелел? Негоже это! Не трону я Лана, выпалила весна и тут же с колена поднялась. Отчего же, изобразил Перун удивление, решила Богу перечить, отцу своему? Учти, я и наказать могу, да так, что мало не покажется. Выходит, зря я в тебя душу вдохнул, зря к людям отправил, ничему путному-то не обучилась. Токмо вон носишься по лесам, как угорелая, у демонов защиты ищешь. Ты не только супротив моей воли пошла, ты род человеческий предала, окаянная. Тут перепугалась не на шутку весна, ибо Перун рассерчал, да так, что земля под ее ногами задрожала, деревья закачались, небо тотчас тучами черными заволокло все живое. Враз смолкло, и показалось деве, что не утро, не день сейчас, а темная ночь. Но скоро все снова стало, как было, небо просветлело, птицы защебетали, ветер стих, а Перун довольно улыбнулся в пушистые усы. «Даю тебе последнюю возможность выслужиться передо мной, коли исполнишь волю мою. Отпущу тебя и даже более помогу свободу обресть от мужа разнелюбого». «Я так отвечу», — собралась с духом весна. «Лана, не трону, хоть что со мной делай, хочешь, прямо здесь пореши». «Вот, значит, как нахмурился тогда Перун, но природными явлениями стращать не стал. Тогда жди наказания моего, обреку тебя на мучение, будешь прощение еще вымаливать. Да останусь я коном глух и слеп!» Вернулся Перун в колесницу, в одно мгновение обратился огненным шаром, да улетел ввысь. А весна так и осталась стоять, как в воду опущенная. Душа будто перевернулась, до того надоели ей божьи и небожьи перипетии. Да когда же они все ее в покое оставят, когда дадут жить спокойно? Добрела весна до речки, села на корягу, что вросла коренями в песчаный берег, и заплакала, может утопиться, прошептала она с горя. Илан живой останется, и матери с отцом из-за меня не страдать. А Перун пусть возрадуется над душой моей. Эх, голубушка, послышалась совсем рядом. Весна, тогда чуть с коряги-то и не свалилась, рядом с ней леший появился. Старец присел на корягу, трубку закурил. «Ты мысли-то греховные из головы выкинь», — продолжил он. «На кой топиться? Надобно за жизнь свою бороться, за счастье свое. Утопиться-то оно всегда успеется». «Попала я в такую круговерть», — дедушка склонила краса голову, дураками обхватила. «Не выбраться из этого омута, не выбраться перед всеми в должниках. Лану сердце свое задолжала, родимым, дом, а Перуну — душу свою. А Таю приходится голову морочить, хоть и божье я создание, но разорваться на части-то не в силах. Всем мил не будешь, и всем счастья не сделаешь, надобно выбирать». «Так выбор-то, он-то самый и тяжелый. Но и студеная речка тебе не спасение. Утопиться не получится. Обратишься в русалку, али еще в какое чудо лесное, и будешь по лесу скитаться веками. Оно тебе надобно. Созданием высшим не дано погибнуть самим. Их может токмо Создатель погубить. А коли решишь принять людскую смерть, то лишь душу свою проклянешь. Таких у нас в чаще пруд-пруди. Скитаются несчастные, места себе найти не могут». «Тогда что мне выбрать, дедушка? Кого предать? Лана? Али мать с отцом?» «А ты подумай как следует. Но с решением не тяни, боги ждать не будут». «Да лучше Перун забрал мою душу». «Не нужна она ему, душа-то. Ему твоей покорности надобно. А коль не покоришься, то будет он мучить тебя. И раз ты заплутала в распрях людских, то и чинить преграды тебе в разы проще. Сама подумай, сейчас ты для всех его ударов открытая. Там муж нелюбимый, там родители стареющие, там молва людская, вот ты и скачешь, как вошь на гребешке. Но стоит выйти из этого круга, так задышишь по-новому. А люди, что они? С них все как с гусь вода. Побеснуются и скоро успокоятся». «Но как же я мать с отцом предам? Их прочь из деревни погонят. Позорить будут». «Боги на то и создали род людской, чтобы существовал он вопреки всем преградам, чтобы волю свою в кузне горести и боли ковал. И ты для своих родичей очередное испытание. Коль выдержат они его, то заслужат уважение пред духами. В мир иной пойдут с почестями». Когда леший докурил, то встал с коряги, отряхнул штаны с рубахой и собрался было покинуть весну, но остановился и добавил на прощание: «А лучше правду матери с отцом поведай. Они достаточно прожили на белом свете, мудростью обзавестись успели. Глядишь, и подсобят советом». Слова старичка приободрили деву. А вдруг леший прав, и надобно-то всего-навсего правду родимым поведать. Не вороги же они дитю своему. Поймут, пожалеют, но вдруг не поймут. Осудят. А хуже-то всего не это, а наказ старейшины выгнать их из родного дома. Тогда что будет? И снова заболела голова у красы. Не могла она проявить характер и выбор сделать. Никак не могла. И только весна хотела дальше в путь отправиться, как возник пред ней запыхавшийся Лан. Тогда слезы заблестели в очах девицы. Кинулась она в объятия к любимому, прижалась к его груди. А Лан обхватил ее в ответ, и замерли оба. Так и стояли они, неведомо сколько времени, надышаться друг другом не могли. Все ж почти год не виделись. «Знаешь, вот прижалась к тебе, — прошептала весна, — и все страхи отступили. Так бы и стояла, не отпускала. «Будто и не было расставания. Будто и не отпускал тебя», — произнес в ответ Лан. Ушли двое подальше в лес, чтобы авось не увидал кто. Пока бродили почаще, все за руки держались, целовались. А про, между прочим, беседы вели «Не могу я без тебя». «Никак не могу, нам суждено было повстречаться, только боги ошиблись. Не воевать нам наказано, а любить друг друга», — говорила дева. «Теперь надо бы на сию мысль как-то до них донести. Велес-то за нас будет, а вот Перун с богами не повоюешь. Пред ними мы, аки котята слепые, ежели захотят растоптать, растопчут и не поморщатся». «Знаю, оттого-то и печально. Но без тебя я более служить Велесу не стану». Тут до ушей обоих донеслись чарующие звуки, то были русалчьи песни. И донеслись они с берега озера, что скрывалось в дебрях лесной чащи. Лан с Весной подошли поближе, а потом и вовсе вышли к воде. Русалки их сразу заметили, но прятаться не стали. Все, что не злыдни какие, пожаловали, а парочка влюбленная, да еще и особенная. Посему продолжили девы свое волшебное пение. Затянули грустную старинную песню о любви, о разлуке, будто почувствовали настроение гостей непрошенных. И пока мест Весна с Ланом чувствами наслаждались, Перун решил не медлить с расправой. Придумал он, как наказать дитя свое нерадивое. Обратился громовержец охотником, да отправился в деревню. Задумал повстречаться с Атаем. Искать того долго не пришлось, у колодца встретились. Атай стоял с ребятнёй местной, помогал им воду таскать. «Здравиться желаю», — громко произнес Перун. Охотником он смотрелся бравым, сажень в плечах, роста богатырского, борода лощеная, взгляд суровый, но не лишенный доброты, одежа, расшитая древними символами, медвежья шкура на плечах, значится, поборол могучего зверя, посему достоин уважения. Атай склонил голову пред ним, и тебе доброго здравия, охотник, издалека пожаловал. «Издалека! Пошел на оленя, да заплутал малость. С самого утра брожу по здешним лесам, а потом Божьей волей повстречал местных. Они путь к деревне указали». Поди притомился, на вот водицы испета и протянул чарку с водой охотнику. «Благодарствую, как тебя звать-то?» «Атаем». «А я Гаран», — как испил охотник, так вернул Атаю чарку. «А много ли вас охотников в деревне?» «Есть пара-тройка. Один, правда, старый совсем». «Слыхивал, что у вас среди охотников даже девица имеется», — засмеялся Гаран. «Имеется», — без особой радости ответил Атай. «Даже больше, жена она мне». «Твоя жена?» — удивился охотник. «Это чья же моя? А на кой интересуешься?» «Из любопытства видал я в лесу деву-охотницу. Так мне одна она была, вот и подумал, не как с мужем по лесу бродит». Сию же секунду глаза Атая вспыхнули, лицо пятнами пошло, попутал ты, видать, что-то охотник, сквозь зубы процедил Атай. «Я, парень, говорю, как есть, а уж кто кому приходится, не мое то дело». «Коль начал, так продолжай, с кем видел охотницу?» «А мне почем знать, мужик с ней был здоровенный, выше моего будет, похож на охотника». А она рядом с ним Аки-печушка. Ах, красивая девка! У нее еще лук был со стрелами. Я ж хотел поначалу у них дорогу поспрашать, но они уж больно миловались, потому решил не мешать делам сердешным». И пока говорил, самозванец все на Атая глядел. А тот свирепел на глазах, еще чуть-чуть и пар из ушей повалил бы, но Атай... «Справился с порывом, благодарствую, Гаран», — ответил он на выдохе, — «видать и правда, не моя то жена была. Моя не лучница. Она все силки ставит. Как не обучал стрельбе, ничего не вышло, решила та и соврать, ибо такого позора он вынести не мог. «Ну, не твоя, значит, не твоя. Ладно, пойду я», — притянул руку охотник на прощание. «Путь до родных земель не близкий, жена дома с детьми дожидаются, небось, и спереживались все». «Доброго пути, Гаран», — Атай пожал ему руку, но сил в его рукопожатии совсем не было. Подкосили слова Перуна парня. «Ой, как подкосили!» Возвращался Атай домой на ватных ногах. Ничего и никого вокруг не замечал. Мать-то его кликала, чтобы помог из сарая муки принести. Отец звал телегу поглядеть, но все мимо ушей Атая прошло. Вошел он в избу, прошел в светелку, сел на их свесную кровать и обхватил голову руками так, что аж покраснели те, и не хотел он верить словам пришлого охотника. Но слова Гарана никак не шли из головы. Вот почему не допускала она его к себе, вот почему гнала стерва окаянная изменница, но ничего. «Ты токмо появись в избе», — зашептал Атай. «За все ответишь. Проведу по деревне, в чем мать родила змея подколодную, розгами выпарю прилюдно. Будешь еще у меня в ногах валяться, молить о прощении, но глух и слеп останусь к мольбам твоим, волочайка, распутная женщина, проклятая».